Побросали все, да кто куда. Надзиратель ночной с перепугу на крышу залез. На другой день уж его сняли, обеспамятил вовсе. Андрюха и походил у печей-то. Опять все наглухо заморозил, да к барину. Тот, конечно, прослышал о покойнике. Попов велел нарядить, только их на ту пору найти не могли. Тогда барин накрепко заперся в доме и не велел никому отворять. Андрюха видит, не добудешь его, ушел на свое место, в узорчатую палату. Сам думает, погоди, еще я тебе соль попомню. На другой день в заводе суматоха, шутка ли, во всех печах козлы. Барин слезами ревет, на гумешках тоже толкашатся. Им велел отрыть задавленного, а попам отдать. Пущай, дескать, хорошенько захоронят по всем правилам, чтоб не встал больше. Разобрали обвал, а там тела-то и нет, одна цепь осталась. И кольца ножные целехонькие, не надпилены даже. Тут рудничного надзирателя потянули. Он еще повертелся, на рабочий хотел сказать. Потом уже рассказал, как было дело. Сказали барину, сейчас перемена вышла. Рвет и мечет. Поймать коли живой. Всех своих стражников-прислужников нарядил в лес обыскивать. Андрюха этого не знал и вечером опять на горушечку вышел. Сколь видно, нехорошо в подземной палате, а на горушечке все лучше. Сидит у камня, раздумывает, как бы ему со своими друзьями повидаться. Ну, девушка тоже одна на уме была. Небось, и она поверила, что я умер. Поплакала, поди, сколько-нибудь. Как на грех, в ту пору женщины по лесу шли, с покосу ворочались, али как, ягодницы припозднились. Ну, мало ли по лесу народу летом проходит. А той горушечки близенько шли. Сначала Андрюха слышал, как песни пели, потом и разговор разбирать стал. Вот одна-то и говорит. Заподумывала поди та сютка, как про Андрюху услыхала. «Живой ведь, — сказывает он». Другая отвечала, «Как не живой, коли все печи заморозил?» «Ну, а та сютка-то что? Искать поди собралась?» «Дура она, та сютка-то! Вчера сколь ей говорила, а она старухам своим верит, боится, как бы Андрюха к ней под окошко не пришел, а сама ревет. Дура и есть. Не стоит такого парня. Вот бы у меня такой был, мертвого бы не побоялась». Слышит это Андрюха и потянул его поглядеть, кто этот осютку осудил. Сам думает, нельзя ли через них весточку послать. Пошел на голоса, видит, знакомые девчонки, только никак объявиться нельзя. Много, видишь, народу-то идет, да еще ребятишки есть. Ну, как объявишься? Поглядел, не показался, пошел обратно. Сел на старое место, пригорюнился. А пока он ходил, его, видно, какой-то барский пес и углядел, да потихоньку другим весточку подал. Окружили горошечку, радуются все. Самоглавный закричал, «Бери его!» Андрюха видит, со всех сторон бегу. Нажал на камень, да и туда. Стражники-прислужники подбежали, никого нет. Куда девался? Давай на тот камень напирать. Пыхтят, стараются, но разве его сдвинешь? Одумались маленько, страх опять на них напал. В самом деле, видно, покойник, коли через камень ушел. Побежали к барину, обсказали ему. Того и запотряхивало с перепуга-то. «В Сысерть, — говорит, — мне надо, дело спешное там. Вы тут без меня ловите. В случае не поймаете, строго взыщу с вас». Погрозил и на лошадь, да в Сысерть и угнал. Прислужники не знают, что им делать. «Ну, на то вывели, надо горушечку караулить». Андрюха там под камнем-то тоже заподумывал, как быть. Сидеть без дела непривычно, а выходить не приходится. Ночью, думает, попытаю, не удастся ли по потемкам выбраться, а там видно будет. Надумал эдак-то, хотел сам еды маленько на дорогу в узелок навязать, а ящерок нету. Ему как-то без них неловко стало, вроде крадучись возьмет. Ладно, думает, и без этого обойдусь. «Живой буду, хлеба добуду». Поглядел на узорчатую палату, полюбовался, как все устроено, и говорит, «Спасибо этому дому, пойду к другому». Тут хозяйка и показалась ему, как быть должно. остолбенел парень. «Красота какая!»